Глава 24. Каллан. «Ты целыми днями тут сидишь?» — спросила Скарлетт, выкладывая на стол небольшую стопку книг. Каллан удивленно поднял голову. После инцидента во дворе они почти каждый день в течение нескольких недель встречались в библиотеке. Но изумился он не присутствию Скарлетт, а тому обстоятельству, что она пришла в такое раннее время. Обычно она забегала после полудня, даже не переодеваясь. По утрам девушка тренировалась с Элизой. После обеда у нее уроки магии с Сорином, поэтому с Калланом она проводила пару часов перед ужином, занимаясь исследованиями в библиотеке. Сегодня вместо привычной спортивной одежды на ней были серые приталенные брюки, нежно-голубой свитер и накинутый поверх черный плащ. Распущенные волосы свободно струились по плечам. Скарлетт опустилась в кресло напротив Каллана, достала из кармана плаща грушу и надкусила. «Ты уверена, что здесь можно есть?» — спросил он, приподняв бровь. «Это всего лишь груша, Каллан, а не обед из четырех блюд», — возразила девушка, и, выудив еще одну, бросила ему. Он с легкостью поймал фрукт. «Ты сегодня рано», — заметил он. «У Сорина встреча с Талвин, поэтому урок магии отменился», — пояснила она. «Талвин придет сюда?» — напрягшись, уточнил Каллан. «Я не знаю, где они встречаются». Скарлетт взяла книгу сверху стопки и открыла. «Вот и объяснение, почему сегодня за мной всюду следует три дополнительных надзирателя», — проворчал он, возвращаясь к чтению. «Очень похоже на правду», — с улыбкой ответила она. «Удивительно, что он не приставил к тебе дюжину стражей», — пробормотал Каллан себе под нос. Скарлетт подняла глаза от страницы и одарила его коварной ухмылкой. «О, он так и сделал. Сейчас они заняты тем, что несут мне книги». «Твои стражи ищут книги?» «Да, уровнем ниже нашего», — подтвердила она, подмигнув. «Я их отослала, потому что они действуют мне на нервы». «Ну и охраннички», — хмыкнул Каллан. «Возможно, их научили Финн и Слоан», — промурлыкала она. Подняв глаза от страницы, Каллан невесело ухмыльнулся. Скарлетт сосредоточилась на чтении. Ее волосы шелковистым занавесом спадали на плечо. Каллану всегда нравилось, когда она их распускала. Ведь тогда она казалась более расслабленной. А заплетенная коса означала деловой настрой. Он собрался было отпустить замечание на этот счет, но тут заметил, что именно у нее в руках. «Ты можешь это читать?» Скарлетт подняла на него глаза. Сегодня они были льдисто-голубыми, и небесный цвет свитера выгодно их оттенял. «Могу. Это древний язык Фейри». «Ты так быстро его выучила? Я пытался им овладеть, но он невероятно сложный». «Видимо, я родилась сознанием этого языка», — пожала плечами Скарлетт. «Это способность всех Фейри?» «Нет, только для некоторых», — ответила она, возвращая взгляд к книге. «Самых могущественных», — уточнил Каллан. «Полагаю, да», — согласилась она. Он решил не игнорировать звучащий в ее тоне красноречивый намек и оставил эту тему. Следующие полчаса они просидели в молчании, с головой уйдя в чтение. Наконец, Скарлетт откинулась на спинку кресла и забарабанила пальцами по столу. «Удалось ли тебе узнать, что Деймосу Эсмирей понадобилось за морем, что предположительно развязало Великую войну?» «Сведения очень разрозненные», — вздохнул Каллан, с наслаждением выпрямившись и потянувшись. «Причина, должно быть, была довольно весомой». Она стала рассеянно накручивать на палец прядь своих серебряных волос, а вокруг ее предплечий зазмеились тени. «Я читал кое-что, наводящее на мысль, что вовсе не Деймос и Смирей изолировали Аванлею, а сама Аванлея наложила мощные чары, чтобы не пускать их», — заметил Каллан. Скарлетт побарабанила пальцами по столу. «Вот это поворот!» Пробормотала она, похоже, больше для себя, чем для него. «В таком случае Деймос и Эсмирей стали бы искать обходной путь и обратились за помощью к Фейре, к ее сестрам». «Что за обходной путь?» — спросил Каллан, выводя ее из задумчивости. Скарлетт посмотрела ему в глаза. «Сорин говорил, что у магии всегда есть обходной путь, даже у чары заклинаний. Аванлея, видимо, была очень могущественной. Могущественнее Фейри. Деймос и Смирей занялись бы поисками обходного пути, если бы то, что им нужно, было чрезвычайно важным и ценным. Больше ничего не припоминаешь?» «Вроде нет. Но я просмотрю свои записи», — пообещал он. «Нет, все в порядке», — отмахнулась она. «Если в ходе твоего расследования это упоминалось всего один раз, то, скорее всего, это неправда. Обычные домыслы». Скарлетт склонилась над страницей, и ее волосы рассыпались по плечам. «Поужинай со мной сегодня вечером», — не сдержавшись, выпалил Каллан. Девушка замерла, не отрывая взгляда от лежащей перед ней книги. Казалось, она и дышать перестала. «Это всего лишь ужин, Скарлетт, а не предложение руки и сердца», — лукаво добавил он. При этих словах она подняла на него глаза, и он улыбнулся. Ее волосы всколыхнулись, когда она снова откинулась на спинку кресла, продолжая хранить молчание. «Мы можем расширить сферу нашего взаимодействия, ты не находишь?» «Я имею в виду, прежде мы целый год встречались исключительно в моих покоях. Теперь, похоже, общаемся только в библиотеке. Нам же разрешено вместе посещать более одного места за раз, не так ли?» Целую минуту Скарлетт молчала, даже не шелохнулась. Каллан с трудом сдерживался, чтобы не съежиться под ее пристальным взглядом. Он понял, что на такую неподвижность способны лишь одни фейри. Он собрался было сказать ей, чтобы забыла о его словах. Как вдруг она медленно произнесла. «Хорошо». «Правда?» Уголок ее рта слегка дернулся. «Это всего лишь ужин, верно?» «Верно, да», — промямлил Каллан. «Тогда ладно. Сообщи, где и когда», — сказала она, возвращаясь к книге. «Обязательно». Несмотря на все, что было ему известно, в глубине души он позволил себе надеяться. Скарлетт. Скарлетт вошла в покои Сорина с двумя книгами под мышкой, удивляясь, почему не подумала об этом раньше. Книги, написанные на древнем языке, скорее всего, содержат куда больше сведений, чем те, что на всеобщем. Она знала о сегодняшней встрече Талвин с Сорином и другими королевскими особами, но не представляла, что у них на повестке дня. Ее мысли то и дело возвращались к словам Каллана о том, что Деймос со Смирей искали что-то за морем. Ей было интересно, известно ли Сорину что-нибудь об этой теории или о том, что им там понадобилось. Вдруг он уже вернулся. Тогда удастся его расспросить. Подойдя к столу, чтобы положить книги, Скарлетт как бы, между прочим, заметила. «Дорогой, какой приятный сюрприз!» Чужое присутствие она почувствовала сразу, стоило открыть дверь, а мгновение спустя — и запах. Сидящий на диване в гостиной Сайрус хохотнул. «Привет, Скарлетт! Неужели ты не начиталась в библиотеке?» Девушка повернулась к нему лицом, облокотившись на стол и скрестив руки. «К Как я уже неоднократно говорила Сорину, не существует такого понятия, как переизбыток чтения. Кроме того, это исследование. Она со значением постучала по обложкам. «Сорин сказал, что ты изучаешь что-то на пару со смертным принцем. Не слишком ли много времени вы проводите вместе?» Подчеркнуто будничным тоном произнес Сайрус. «Ревнуешь, дорогой? Дело в том, что ты слишком медлил, прежде чем сделать ход». С ухмылкой ответила она. Вопреки обыкновению, Сайрус не позволил втянуть себя в привычный легкий флирт. Выражение его лица заставило ее желудок подпрыгнуть. «Где Сорин?» — спросила она как можно более бесстрастным тоном. «Я думала, вы встречаетесь с Талвин сегодня днем. «Мы встретились», — мрачно отозвался он. «И как все прошло?» «Не очень». Скарлетт выпрямилась, чувствуя, как в животе нарастает ужас. «Где он, Сайрус?» «Не здесь». «Где он?» Снова спросила она. «Он ушел в одно место, чтобы выпить и поразмышлять. Он всегда так поступает, когда хочет побыть в одиночестве». «Боюсь, сегодня у него такой возможности не будет. Где он?» Сайрус вздохнул. «Я ждал тебя не для того, чтобы отвезти к нему. Просто хотел сообщить, что до завтра он, скорее всего, домой не вернется, чтобы ты не волновалась. Могу побыть с тобой, если требуется чьё-то присутствие рядом». «Нет, и такой возможности у него тоже не будет. Где он, Сайрус?» «Он все равно тебя не впустит». «Сайрус!» Прошипела Скарлетт, и изо рта у нее повалил дым, а тени почернели. «Ладно. У Сорина есть домик в горах, на самых высоких вершинах. Вокруг него стоят магические заслоны, через которые никому из нас не пробиться. Он уходит туда, когда хочет побыть один». «Ты имеешь в виду, когда хочет выпустить пар?» — подхватила Скарлетт. «Отведи меня к нему». «Говорю же, он тебя не впустит», — повторил Сайрус. «Чёрт с два. Отведи меня к нему, слышишь?» Сайрус вздохнул, смирившись с тем, что она не отступит. «Я не могу открыть портал, Скарлетт. У меня нет способа доставить тебя туда». «Тогда призови Брайера. Он создаст мне портал». Не говоря ни слова, Сайрус поднял руку и отправил огненное сообщение принцу воды. Через несколько минут тот появился в комнате. «Я видел, что сегодня произошло», — угрюмо объявил он, кивнув Скарлетт. «Сорин у себя в шале, а Скарлетт настаивает на том, чтобы отправиться к нему», — пояснил Сайрус. Брайер уставился на нее. «Скорее всего, он тебя не впустит», — протянул он. «Как я уже сказала Сайрусу, у него не будет такой возможности. Отведите меня к нему». Огрызнулась Скарлетт, подходя ближе. Сайрус и Брайер обменялись взглядами, и появился водный портал. Все трое шагнули в него, и Скарлетт заморгала от слепящей яркости заснеженного горного склона. Она забыла, что приближаются холодные зимние месяцы и солнцестояние, и пожалела, что ей не хватило предусмотрительности надеть плащ с меховой подкладкой, который раздобыл для нее Сорин. Перед ними на расстоянии почти в четверть мили стоял домик. Он оказался меньше, чем она ожидала, но из трубы шел дым. «Мы не можем телепортироваться ближе. Выставленные Сорином магические заслоны не позволяют этого сделать», — пояснил Брайер. «Он не впустит тебя, Скарлетт», — в который раз повторил Сайрус. «Он никого не впускает в этот дом». «Никого?» — недоверчиво переспросила она, повернувшись к нему. «За исключением одного единственного раза», — угрюмо ответил Сайрус, изучая глазами шале. Скарлетт зашагала по снегу. Сорин пришел за ней, не бросил ее одну. Много раз он сидел с ней в темноте и вытаскивал ее из реки, не давая утонуть. Сейчас ее очередь спуститься за ним в его яму. Пробираясь среди сугробов, она чувствовала устремленные ей в спину взгляды Брайера и Сайруса. Глядя на свои промокшие шелковые туфли, Скарлетт думала о том, что без подходящей обуви эта полоса препятствий займет слишком много времени. Не доверяя своим силам, она обернулась через плечо на Сайруса, и он внял ее безмолвной просьбе и выслал вперед маленькое пламя, растопившее путь к входной двери. Ради Сорина она сможет это сделать. Чувствуя, как заслоны давят на ее магию, она продолжала упорно двигаться вперед, ускоряя шаг по теперь чистой земле. Наконец Скарлетт добралась до входной двери и неуверенно постучала. Ответа не последовало, но каким-то образом она почувствовала находящегося внутри Сорина. Его раздражение и мрачный настрой. Он страдает. Она постучала снова, на сей раз более настойчиво, и получила в ответ рычание, красноречивее слов, указывающее незваному гостю, куда ему пойти и что сделать. Похоже, Сорин чересчур углубился в размышления. Скарлетт забарабанила в дверь кулаком. «Если собираешься продемонстрировать свой крутой нрав, принц, позволь мне хотя бы выпить с тобой на пару!» Крикнула она и почувствовала, как он замер. «Передай своим сопровождающим, что это была хорошая попытка. Я завтра вернусь домой». «Я, черт подери, не гонец. Это я потребовала, чтобы они доставили меня к тебе. Эти олухи пытались меня отговорить. Впусти меня, Сорин!» Сказала она, дергая ручку запертой двери. «Завтра я буду дома, Скарлетт», — рявкнул он в ответ. «Скарлетт, не принцесса, не милая». Прикусив губу, она оглянулась через плечо. Брайер и Сайрус стояли на прежнем месте, наблюдая за ней. Сайрус скрестил руки на груди. Благодаря острому зрению Фейри, она без труда прочла выражение его лица. «Я же говорил». «Отлично. Раз Сорин хочет вести себя как придурок, она сыграет с ним в эту игру». «Сорин, Адитья, упрямый ты осел, впусти меня!» — крикнула Скарлетт, колотя ладонью по двери. Тишина. «Тогда я буду сидеть здесь всю грёбаную ночь, Сорин, в снегу и на холоде». «Скажи Сайрусу, что если он сию секунду не вернет тебя домой, я надеру ему задницу отсюда и до самого Трилариона». «Мой дом там, где ты. Ты требуешь, чтобы я отправилась домой, но я уже там. Впусти меня!» Дверь оставалась закрытой. Неужели не отопрёт? После всего, через что они прошли? После всего, что она с ним разделила? Нет, этого нельзя допустить. «Ты обещал, лживый ублюдок!» — завопила Скарлетт. Барабаня в дверь, она чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Ее тени обвелись вокруг кулаков, дерево стонало от каждого удара. «Ты обещал, что не оставишь меня одну во тьме. Как ты приходил за мной, так и я сейчас пришла за тобой. Я твоя, а ты мой. Впусти меня!» Она услышала, как Брайер и Сайрус дружно ахнули от ее слов. Но ей было все равно. Пусть думают, что хотят. Она услышала, как Сайрус выругался, когда дверь медленно отворилась. Сорин выглядел так, словно его лишили всех мыслимых эмоций. Глаза запали, темные волосы были взъерошены. На нем была туника с короткими рукавами и штаны, а куртка, предположительно, валялась где-то в доме. Обувь тоже отсутствовала. «Что тебе нужно, Скарлетт?» — спросил он после продолжительного молчания, во время которого они пристально смотрели друг на друга. Девушка почувствовала запах спиртного в его дыхании. «Впусти меня, Сорин!» — прошептала она и увидела, как он бросил взгляд поверх ее плеча, туда, где стояли потрясённые Сайрус и Брайер. «Завтра поговорим», — сказал он, посмотрев ей в глаза. «Хорошо. Тогда я посижу с тобой в темноте. Впусти меня», — сказала Скарлетт, пытаясь протиснуться мимо него. Сорин не сдвинулся ни на дюйм. Она потянулась, чтобы коснуться его щеки, сделать хоть что-нибудь, чтобы вернуть его. Но он отпрянул. Этот настрой был ей хорошо известен и нисколько не пугал. Она ухмыльнулась, зная, что тем самым выведет его из себя. Его ноздри затрепетали. «Иди домой, Монро. Я завтра вернусь». «Нет, Адитья», — возразила она с ледяным спокойствием. «Впусти меня». «Компания мне сегодня не требуется», — прорычал он. «А мне все равно. Ты не раз совал свой длинный нос в мои дела, когда я не нуждалась ни в чьем обществе». Едко парировала она, скрестив руки на груди. «Ну же, дай пройти». Сорин не сдвинулся с места. «Перестань упрямиться», — процедил он. «А ты перестань вести себя, как строптивый болван», — парировала она. Они уставились друг на друга, и ни один не желал уступить. «И что мы будем делать? Сидеть и вместе напиваться?» — с усмешкой спросил он. «Если ты этого хочешь, то да. А что, если я хочу чего-то другого?» Он окинул ее взглядом, и она с трудом поборола желание поёжиться. «Или это привилегия только твоего смертного принца?» «Не будь дураком», — прорычала она. «Не смей называть меня шлюхой, потому что у самого выдался тяжелый день. Но если тебе нужна такая разрядка, я найду кого-то, с кем ты сможешь провести время». Сорин моргнул, и она увидела промелькнувшее в его глазах удивление, прежде чем они снова стали непроницаемыми. «Расскажи мне, что случилось». Скарлетт зябко потерла себя руками, пытаясь согреться. Его глаза замерцали, когда он заметил это движение и ее мокрые туфли, но по-прежнему не сдвинулся с места и не позволил войти. «Нет». «Почему?» «Потому что это не твое бремя», — вспылил он. «Значит, ты накажешь себя тем, что будешь нести его в одиночку?» Возмутилась она. «У нас с тобой так дела не делаются». «Нет никаких нас с тобой», — прошипел он с такой яростью, что Скарлетт замерла. «Есть ты и есть я». «Я ни на секунду в это не верю. Мы слишком многое пережили вместе». «Выходит, таково мое наказание — приложить столько усилий, чтобы доставить тебя сюда, и все впустую». Эти слова больно ранили, и она, споткнувшись, отпрянула от него. «Я понимаю, что у тебя был дерьмовый день, но это не дает тебе права быть жестоким со мной, принц огня». «Я велел тебе уйти, а ты не послушала», — отозвался он. Никогда прежде она не видела у него такого холодного выражения лица. «Это не значит, что ты можешь обращаться со мной как с мусором», — отрезала девушка, чувствуя, как на кончиках пальцев собираются тени. Она подрагивала от попытки их контролировать. «Ты сама не раз себя так называла», — пожав плечами, возразил он. На глаза навернулись слезы, но она не хотела плакать в его присутствии. Не в этот раз. Не тогда, когда он был тому причиной. Опять. Сорин смотрел на нее с холодным безразличием. Когда за спиной раздались шаги, его взгляд метнулся в ту сторону. «Твои сопровождающие идут тебя забирать», — усмехнулся он, отступая и намереваясь захлопнуть дверь. «Мы не закончили», — крикнула Скарлетт, посылая вперед свои тени, чтобы не дать двери закрыться. «О нет, думаю, что закончили. Мне больше нечего тебе сказать. Тогда мне есть что сказать тебе. Ответила девушка, шагнув к порогу и встав на цыпочки, чтобы оказаться в нескольких дюймах от его лица. Ты чертов трус. Ради меня ты готов отправиться в ад, но когда я прихожу, чтобы сделать то же самое для тебя, оказать тебе ту же чертову услугу, ты отгораживаешься. Ты отталкиваешь всех, кто тебя любит. Отвергаешь меня. Уверяешь, что поступаешь так для того, чтобы защитить нас, чтобы мы были в безопасности, но действуешь исключительно в собственных интересах. Знаешь, откуда мне это известно? Потому что мы одинаковые, ты и я. Мы одинаковые во всех отношениях. Скарлетт не сумела сдержать слез, и они заструились по щекам. Горячие, злые, полные боли. Ты сидишь здесь, в своем грёбаном доме, даешь волю эмоциям, дуешься и жалеешь себя. И все почему? Потому что думаешь, что заслужил подобное? Заслужил страдания, одиночество? Никто этого не заслуживает, Сорин. А я уж точно не заслужила того, чтобы мне говорили, что я потаскуха и кусок дерьма. Чтобы ты заявлял подобное. Ты единственный, с кем я поделилась своими самыми мрачными секретами. Как ты можешь называть меня дрянью, когда я обнажила перед тобой душу? Глупой? Наивной? Может быть, но я не твое чертово наказание. И не комнатная собачка, которая доставляет неудобства. Замолчав на мгновение, она продолжила. «Если тебе не нужны наши отношения, что ж, так тому и быть. Я найду собственный путь. Мне не обязательно оставаться здесь». Ее тени закружились вокруг нее вихрем тьмы. «Я найду звезды в другом месте, с кем-то, кто не бросит меня обратно в реку и не сунет мою голову под воду, когда у него будет дерьмовый день, с кем-то, кто не будет относиться ко мне как к чёртовой обузе». Сорин побледнел. Почувствовав, как кто-то коснулся ее локтя, Скарлетт обернулась и увидела Сайруса с перекошенным от ярости лицом. Стоящий рядом Брайер был разгневан не меньше и уже открыл водный портал. Сорин вышел из шале и потянулся к ней. «Скарлетт, не прикасайся ко мне!» Прошипела она, отдергивая ладонь и отступая к Сайрусу, который обнял ее за талию, как бы защищая. Между ней и Сорином возник водный щит. «Мне это не нужно!» «Скарлетт, подожди!» — повторил Сорин, уронив руки вдоль тела. Он распахнул дверь шале и отступил в сторону. «Входи, я впущу тебя. Входи же, пожалуйста!» «У меня сегодня запланирован ужин с моим смертным принцем!» — усмехнулась она. «Увидимся как-нибудь после». Она повернулась, чтобы пройти через портал, но все же услышала слова, адресованные Сайрусом своему принцу. «Ты чертов идиот!»